Мейсон кивнул и повернул выключатель. «Прекрасное место», — сказал он, — «чтобы оставить отпечатки». «Это ты мне говоришь?» Дрейк взглянул на него с тем особым выражением, при котором во взгляде концентрируется весь юмор. Мейсон осмотрел комнату и заметил. «В кровати не спали». «Постель перевернута», — удивился Дрейк. «И подушки разбросаны. Все равно в ней не спали. Трудно изобразить морщинки, которые появляются на простыне от лежащего тела». Дрейк осмотрел кровать и согласился. Это была типичная холостяцкая квартира. Пепельницы, утыканные сигаретными окурками, бутылки из-под виски, грязный стакан, грязные воротнички. На бюро валялся галстук. Еще несколько галстуков висели на подставке для зеркала. Через полуоткрытую дверцу в стенном шкафу виднелось несколько костюмов. Некоторые ящики комода были открыты, Мейсон порылся в них. «Так чемодан собирали в спешке», — заметил он. Он извлек из ящиков носовые платки, носки, рубашки, нижнее белье. «Осмотрим ванную, Пол». «Что ты ищешь?» — спросил Дрейк. «Не знаю, просто смотрю». Он открыл дверь в ванную и отпрянул. Дрейк, глядя через его плечо, присвистнул и сказал, «Если это твой клиент, лучше признай его виновным». Кто-то, работавший в дикой панике, пытался, очевидно, уничтожить в ванной следы крови, но это плохо удалось. Раковина была покрыта красными пятнами, в ванну пускали сильную струю воды, и лужа еще не высохла. Она была специфически красновато-коричневого цвета. На проволоке, на которой держалась занавеска для душа, висели выстиранные брюки. Пару ботинок, очевидно, мыли с мылом, но этого оказалось недостаточно, на коже остались пятна. «Теперь стенной шкаф», — сказал Мейсон. Они вернулись к шкафу. Фонарик Дрейка, осветив темные углы, обнаружил кипу грязного белья. Дрейк снял белье с самого верха, луч высветил кровавые пятна. «Вот оно», — сказал он. Мейсон снова закинул белье в угол и резюмировал. «Хорошо, Пол, мы закончили». «Пожалуй», — согласился сыщик. «Какое определение подойдет к нашим действиям?» «А это, — сказал Мейсон, — зависит от того, буду ли я давать определение или окружной прокурор. Пошли отсюда». Они выключили свет, вышли из квартиры и тщательно захлопнули за собой дверь. «Пощупаем священника», — предложил Мейсон. «Да он же нам не откроет», — сказал Дрейк. «Не впусти даже вопросы задавать. Скорее всего, он вызовет полицию. Используем Деллу. Пусть думает, что это тайное венчание». Дрейк привез адвоката в ресторан, откуда они позвонили Делли. Мейсон ответил заспанный голос. «У меня входит в привычку будить тебя, Делла», — сказал он. «Ты не хотела бы тайно бежать с возлюбленным?» Он услышал ее быстрое, прерывистое дыхание. «А то есть», — пояснил Мейсон, — «надо, чтобы некая особа поверила, что ты собираешься бежать с возлюбленным». «А-а», — сказала она без всякого выражения. «Так, да. Это скетч такой», — сказал ей Мейсон. «Надень что-нибудь, пока мы доедем. Это будет новое для тебя ощущение. Поедешь в машине, которая будет подпрыгивать на ухабах, так что не трудись принимать душ. Солнце тебя и так соскочит». Мейсон повесил трубку, а Дрейк протяжно зевнул и сказал. «Первая ночь тяжелее всего. Потом я привыкаю обходиться без сна. Когда-нибудь, Перри, нас поймают и отправят в тюрьму. Какого черта ты не сидишь у себя в конторе и не ждешь, как другие адвокаты, чтобы дела сами к тебе приходили? По той же причине, по какой собака идет только по свежему следу», — ответил Мейсон. «Я тоже люблю действовать по горячим следам». «Да уж, горячие», — согласился сыщик. «Когда-нибудь мы здорово обожжемся». Глава 11. Перри Мейсон надавил пальцем на звонок. Делла Стрит слегка толкнула Пола Дрейка и сказала, «Скажи что-нибудь и улыбнись. Для любовного побега у тебя слишком серьезный вид. Неплохо взять в руки пистолет. Встань ко мне поближе, шеф. Он, наверное, зажжет свет и выглянет». Пол Дрейк мрачно заметил, «Зачем же смеяться над браком? Брак — это дело серьезное». «Мне бы знать надо», — простонала Делла Стрит. «Каково это? Разыграть тайный брак с парой убежденных холостяков. Шеф, ты так боишься, как бы рыбка не стащила твою приманку, что даже не решаешься приблизить удочку к воде». Мейсон шагнул поближе к девушке и обнял ее. Беда в том, что у меня даже удочки нету.